196. Матерь Агни-йоги. Качество постоянства не от астрала, но выше, также и истинная любовь. Эти огненные качества утверждают непреложность встречи с любимыми в будущем. Нет разлуки, она только временна, чтобы дать возможность укрепиться этим неприходящим чувствам. К кому устремляемся, с теми и будем. Радость учителя неотъемлема, если цементирована неприходящей любовью.